Изумленный Леон пошарил в портфеле, но не обнаружил там ничего, кроме спрятанной книжечки, а также всего того, чему положено и не положено находиться в портфеле школьника. «Почему ты мне не завидуешь?» — не без надменности поинтересовалась девчонка. «Как ты не понимаешь?» — испытующе посмотрел на нее Леон. «Вдруг и она видела микроскопических прелюбодеев. В глазах девчонки, однако, не было ничего, кроме летящих, как осы, золотых искорок. Или он не уяснил, видела она или не видела. «Как же ты не понимаешь?» — задушевно продолжил он. «Что отныне и во веки веков в этом классе, по крайней мере, ты хабло, хабло, хабло!» — выговорил громко, с непонятным и злобным торжеством. «А еще хлебло!» «Хавала, хлебала, хавно!» — покосился на Рому Бондарука. «Хабала, хебе, ху!» Неизвестно, сколько бы изощрялся Леон, если бы не трубный архангеловый вопль учительницы. «Леонтьев, вон! Вон, дрянь паршивая, сию же минуту, вон! Аб!» — спохватился Леон, но было поздно. Что-то такое новоамериканское, жопобоевское, вроде «билябабать» слетело с уст. Определенно, с появлением Кати Хабло из «Мари Луговой», где луга и гуси, гуси и луга, начались странности, которых становилось чем дальше, тем больше. Пока Леон угрюмо и на всякий случай обиженно убирал в портфель тетрадь и учебник, Хабло, она же хлебло, хавло, хлебало, хавно, хабало, хэбэху, как наобещал ей Леон, вдруг шепнула ему: «Через 5 минут она тебя позовет. Будь у окна в коридоре». «Ага», — подумал Леон, — «делать мне нечего, торчать у окна, ждать, чтобы она вернула меня в говенный класс». Обида, странная, если вдуматься, что учительница его выгнала, незаметно превратилась в победительное презрение ко всему на свете, но главным образом, конечно, к учительнице. Взглянув на нее независимо и пренебрежительно, с трудом сдержавшись, чтобы не засвистеть какой-нибудь популярный мотивчик, чтобы до нее, значит, дошло, что он думает о ней и о предмете, Леон развинченной походкой свободного человека вышел из класса в пустой коридор и встал у окна, хотя совершенно не собирался. До звонка на перемену было добрых полчаса. Провести их у окна было полнейшим кретинизмом, но подошвы словно прилепились к паркету. Леон стоял у окна, как велела Катя Хабло из «Мари Луговой», ожидая, что учительница позовет его обратно в класс. С таким же успехом можно было ожидать, что с ним заговорит Владимир Ильич Ленин с картинок на застекленном стенде, рассказывающих, как он скрывался в разливе. На одной картинке Ленин писал, скрючившись на пеньке. На другой беседовал с почтительно и некритически, как будто они уже знали про Великую Октябрьскую социалистическую революцию, но еще не знали про перестройку, внимавшими ему рабочими.